Дорогие дети, сегодня мы продолжим нашу беседу о Данииле и его друзьях во время их вавилонского плена. Вы уже знаете о том, что они отказались есть еду, которую им предложил царь Навуходоносор, и ели то, что полагалось им по закону. Господь благословил их за послушание, и они не только выглядели лучше других юношей, но оказались гораздо мудрее всех мудрецов в стране. Однажды царь Навуходоносор видел странный сон. Он проснулся и уже не мог больше заснуть. Сон показался ему таким необыкновенным, что он решил, что это вещий сон с особым значением, которое непременно нужно растолковать. Утром он решил позвать мудрецов страны, чтобы они растолковали ему его странный и непонятный сон. Но к своему ужасу заметил, что совершенно забыл сон. Это обстоятельство смутило его еще больше, чем сам сон. Как можно было забыть такой важный сон? Он послал за мудрецами, и когда они пришли, он сразу же рассказал им о сне и желании знать его значение. Но сначала нужно было помочь ему вспомнить содержание сна. Царь пообещал мудрецам награды, если они не только растолкуют ему сон, но и помогут вспомнить его содержание. Мудрецы смутились и нашли, что это ужасно несправедливо со стороны царя. Как можно знать содержание сна другого человека? Мы даже собственные сны не всегда помним, а тут нужно знать, что снилось царю. Навуходоносор разозлился и велел убить всех мудрецов страны. Тут же немедленно он послал за всеми мудрецами с приказом о смертной казни для всех. Даниил и его друзья ничего не знали об этом приказе до тех пор, пока не пришел за ними служитель царя. Как только Даниил узнал, в чем дело, он попросил разрешения повидать царя. Во дворе он сказал Навуходоносору: «Дай мне немного времени, и я постараюсь разгадать твой сон». Царь согласился. Даниил побежал к своим друзьям и сообщил им эту новость. Все вместе они решили просить Бога о помощи. Они знали, что если никто не знает о сне царя, Бог знает и может им растолковать его. Ночью Бог открыл Даниилу содержание сна царя, а также и его значение. Даниил был так рад, что его молитва в то утро была сплошной хвалой Богу. «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, потому что у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, поставляет правителей и низвергает их, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним». «Славлю и величаю Тебя, Боже, отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя. Ты открыл нам дело царя». После молитвы Даниил пошел к Ариоху, которому было поручено убить мудрецов, и сказал: «Не убивай мудрецов вавилонских, введи меня к царю, и я открою значение сна». Ариох тоже был рад такому исходу дела и привел Даниила к царю со словами: «Я нашел мудреца из среды пленных иудеев. Он растолкует тебе твой сон». Даниил сказал Навуходоносору: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Ты, царь, на постели твоей думал о том, что будет после этого, и открывающий тайны показал тебе, что будет. А мне эта тайна открыта не потому, что я мудрее всех, но чтобы я мог растолковать и тебе ее, чтобы ты знал помышления сердца твоего. Ты видел такое видение. Большой истукан в чрезвычайном блеске стоял пред тобой, и вид его был страшен. Его голова была из чистого золота, грудь и руки из серебра, живот и бедра из меди, голени железные, а ноги частью железные, а частью глиняные. Ты видел его до тех пор, пока камень не оторвался от горы без содействия рук и ударил в истукан, в его железные и глиняные ноги и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, медь, глина, серебро и золото стали как пыль, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукан, сделался великою горою и наполнил всю землю. Это твой сон. А теперь я растолкую тебе его значение. Бог дал тебе, царь, царство сильное, силу и славу. Многие царства подчинены тебе, и потому в этом сне ты золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, серебряное, а потом другое, медное, которое будет владеть всей землей. После него придет крепкое, как железо, царство, которое будет раздроблять и сокрушать, а пальцы на ногах частью железные, а частью глиняные. Это значит, что и царство тогда будет частью крепкое, а частью хрупкое. В то время Бог Небесный воздвигнет царство, которое никогда не разрушится. Оно не будет передано другому народу, но, разрушив все царства, устоит вечно. Так как ты видел, что камень откололся от горы без помощи рук и раздробил железо и медь, серебро и золото и глину, великий Бог соделает все это, и вот он дает знать царю, что будет после него, и верен этот сон и точно истолкование его». Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары, и сказал: «Действительно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, если ты мог открыть эту тайну. Царь дал высокое положение Даниилу, сделал его начальником над всей областью Вавилонской, но Даниил упросил царя дать высокое положение и друзьям своим, а сам остался во дворце». Вот и вся наша история на сегодня. Мы продолжим ее в следующей передаче. Какая замечательная и интересная история, не правда ли, дети? Какой необыкновенный сон и какое точное его толкование дал Даниил. Ведь все это уже исполнилось. Даже камень, отколовшийся без помощи рук, уже, если можно так выразиться, откололся. Ведь под этим камнем подразумевается Христос и его вечное царство, которое уже есть на земле в сердцах верующих людей и будет в течение тысячи лет видимо и явно существовать. Великому царю великий сон и великое толкование. Даниил сам объяснил, что не своей мудростью растолковал он царский сон, а мудростью Бога. Так все пророки предсказывали будущее, часто сами не зная и не представляя себе, что говорят. Они даже не воображали, как все это сбудется, но Бог говорил им слова пророчества, и они передавали их народу. Многое, очень многое уже сбылось, поэтому у нас нет основания не верить в то, что и остальное тоже исполнится. Если папа и мама всегда исполняют свои обещания, вы не сомневаетесь в том, что так будет всегда, что все, что они пообещают, они непременно исполнят. Бог заслуживает нашего доверия. Его слово, испытанное и верное, еще никогда не подводило нас. Благословение за послушание и наказание за грех неизменно приходят вовремя. Бог обещал воскресить нас, всех верующих в Него, как Он воскресил Сына Своего Иисуса Христа, и мы верим, что это исполнится. Когда мы приняли Его верой, Он оживил и воскресил наши души, и мы стали другими. Значит, залог воскресения уже дан нам. У нас чудесный Бог. Я расскажу вам рассказ об одном мальчике, где вы снова убедитесь в этом. Одному мальчику дядя подарил вазон с землей. Когда он раскрыл обертку и увидел землю, ему стало не по себе и даже чуточку обидно. Отец поднял голову из-за газеты и сказал: «Не унывай. Бог может делать удивительные вещи из простой земли. Нужно время». Мальчик поставил вазон на подоконник в кухне. Сестричка полила землю водой. Перед сном она посмотрела на землю в вазоне, но там ничего не было. «Ничего. Простая земля. Ну и подарочек», — сказал, понурив голову мальчик, и пошел спать. Утром он посмотрел в окно. Всюду лежал снег, и казалось, что весна вообще никогда не придет. Каждое утро вид за окном был таким же снежным ландшафтом, без тени перемены. «Ты думаешь, что весна придет?» — спросил он сестричку, но она была чем-то занята и не обратила внимания на его вопрос. Он пошел на кухню, и вдруг послышался его взволнованный крик. «Смотрите, смотрите, что-то растет из земли в вазоне!» Все сбежались на кухню и увидели маленький зеленый росточек, тянущийся вверх из середины земли в вазоне. «Скоро у листочков будет цветок», — сказала мама. «Вот будет радость-то, правда? Интересно, какого он будет цвета?» Дети смотрели на сюрприз в вазоне, и мальчик задумчиво сказал: «Бог хранил семечко в земле вазона. Это он дал ему корешок и стебелек и непременно даст и цветочек. Я в школе учил, что без цветочка не может быть нового семени. Скоро растает снег, и зазеленеет трава на пустой черной земле, в которую упали осенью семена из засохших цветочков. Бог хранит жизнь всего живого. Он дал ее, и Он заботится о ней. На Него можно положиться. Он исполнит. Если было лето, будет и осень, а потом зима и весна. Такой уже порядок в Божьем, прекрасном и хорошо организованном мире. Дети смотрели на листочек в вазоне, и радостное чувство чьей-то заботы наполнило их сердечки. Мне хочется, чтобы это чувство было и у вас, мои юные слушатели. Ведь Бог заботится и о вас. Я уверена, что не случайно Он мне поручил учить вас по радио. Он хочет, чтобы все дети могли узнать о Нем и Его дивном Сыне, о нашем Спасителе Иисусе Христе. У Него все на месте, все со смыслом. Мудрость и сила у Него. Помните это, дети.